Ротанов взглянул на расчётное табло, где компьютер выдавал основные результаты своих прогнозов, и похолодел. Гравитация планеты росла раз в 10 быстрее, чем ей было положено. Каравелла находилась у той роковой черты, за которой скорость корабля кажется недостаточной для преодоления притяжения планеты. А если гравитация будет расти с такой же силой, может не хватить и всей мощности двигателей, чтобы вырвать из поля притяжения этой странной планеты гигантскую массу корабля. Нужно было немедленно прекращать торможение. С каждой секундой работы двигателей точка, в которой каравелла должна была изменить свою траекторию, опускалась всё ниже, вплотную подходя к атмосфере планеты. Торсон нажал на чёрный рычаг, рёв двигателей смолк, и сразу же светящееся веретено чужого корабля на экране, словно сорвавшись с цепи, понеслось к каравелле. Корабль содрогнулся от залпа заградительных пушек. Ещё и ещё раз пророкотал этот безопасный для противника залп, окативший его защитные поля огненной пеленой разрывов. Всё, пора. Больше нельзя медлить, иначе не хватит времени. Ноги плохо слушались, голос сел, и Ротанов подумал, что он всё ещё способен испытывать страх. В секунду, когда он шагнул к пульту, в его голове со всеми деталями сразу целиком встала картина того, что последует через несколько минут. Ротанов перегнулся к микрофону через плечо Торсона и проговорил обычным своим чуть усталым и почти равнодушным голосом. «Спецгруппе занять места по стартовому расписанию. Старт Икара через 10 минут. Каравелли ждать в условленной точке встречи». С этой секунды он брал руководство экспедиции и всю ответственность за принятое решение на себя. Он видел осуждающий, почти возмущенный взгляд Торсона и, выключив микрофон, попытался объяснить, хотя знал уже, что объяснение не получится, что ему придется приказывать, и все же он попытался. Старт Икара уменьшит массу корабля на 40%. Даже если противник решит преследовать, вы легко уйдете от погони. Он не станет нас преследовать. У него появится более легкая беззащитная добыча. Мы постараемся прикрыть вас, но это сложно. Корабли разойдутся, и тогда... Вы не станете нас прикрывать. Вы немедленно покинете этот район и на форсаже уйдете в точку встречи. Как только стартует Икар, включайте двигатели на разгон на полную мощность. Он представления не имеет, на что мы способны. Я не использовал и десятой доли мощности. Залпом мы расколем его защитные поля, как скорлупу. Секунду они молча смотрели в глаза друг другу. Потом Ротанов сказал. «Я знаю. Но мы прилетели сюда не за тем, чтобы устраивать сражение. Мы прилетели сюда, чтобы понять наших противников и узнать, что им нужно от нас. Если в контрольный срок Икар не появится в точке встречи, продолжайте экспедицию самостоятельно. И помните, Земля ждет от вас не победных рапортов о выигранных баталиях. Если вместо нас придет буй с информацией, немедленно возвращайтесь на базу». Не слушая возражений, не добавив ни слова, Ротанов шагнул к приемнику компьютера и проиграл на его клавиатуре предстоящий маневр. «Должно получиться. Как только вы включите двигатели на разгон с облегченной массой, ваша орбита пройдет почти на 10 тысяч километров выше. Они не ожидают этого, разведчик проскочит ниже. В любом случае, кратковременную атаку ваши поля выдержат. Не отвечайте на его огонь. Уходите, догнать они вас уже не смогут». Толчок стартовых ракет швырнул Икар вниз, навстречу неизвестности. Ротанов, сидя в кресле пилота, чувствовал себя совершенно беззащитным перед надвигавшейся громадой чужого корабля. Он думал о том, что на этот раз ему, пожалуй, не выкрутиться. Дурацкая фраза вертелась в голове. Он повел корабль на верную гибель и не вернулся. Примерно такое сообщение получит Земля. У них не было защитных полей, все их оружие составлял противометеоритный разрядник, не способный разрушить массу больше килограмма. На них надвигался корабль, мизонные заряды которого могли превратить в осколки планету средней величины. Во всем этом было лишь одно светлое пятно, одна мысль, помогавшая им выдержать. Каравелла ушла, маневр удался. Торсон выполнил приказ, и мы отвлекли противника на себя. Мы добились своего, нам не на кого пенять, и остается лишь ждать развязки. На маленьком экранчике перед пультом вспыхивали все новые цифры. Ротанов знал, что до корабля их противников остается совсем немного. Совсем немного секунд отделяло их от встречи и от возможного выстрела в упор.